Личное пространство. Еще один из удивительных моментов, которые наполняют нас энергией, и то, что вы определенно можете сделать для себя, — оптимизировать ваше личное пространство. Чистота и порядок вовне, спокойствие и порядок внутри. Правила, работающие всегда, везде и со всеми. В этой главе хочу поговорить с вами про личное пространство и дом в целом. Мы формируем наши здания, а потом наши здания формируют нас, говорит Уинстон Черчилль. И с ним нельзя не согласиться. Но дело не только в зданиях. Вообще дом — это место безопасности, в котором должно быть спокойно, комфортно и можно отдохнуть, если устал. Он дает ощущение идентичности и принадлежности. Наличие личного пространства жизненно необходимо для каждого человека. Да, безусловно, большая квартира, в которой у каждого есть своя комната, идеальна, но не всегда возможна. Важно иметь хотя бы личный уголок в комнате. И для взрослых, и для детей любого возраста. Создание своего пространства не связано с дорогим ремонтом и большим вложением денег. Достаточно внести что-то свое, что отражает вас и соответствует вашей жизни. И это может быть все, что угодно. Поменяйте цвет стен, или повесьте постер для ребенка, или поставьте цветы, или прибейте полку для книг, для своих книг, любимых и дорогих. Упражнение 57. То, что мы помещаем в наше личное пространство, отражает нас. Узнаю ли я вас, если пройдусь по вашему дому? Какие у вас увлечения? Какие любимые цвета? Какие книги вы читаете? Какие фильмы любите? Какую музыку слушаете или играете? Кто важен в вашей жизни? Смогу ли я понять, что действительно значимо для вас? Что вы делаете для того, чтобы дом стал вашим? Чтобы в нем было уютно и хорошо? Запишите все ответы. Когда у нас заканчивается энергия, сил на уборку может не хватать, и получается замкнутый круг. Беспорядок, пусть и так называемый творческий, вытягивает из нас остатки энергии. Хотите чувствовать себя лучше? Встаньте и приберитесь. Но не стоит, закопавшись в бардаке, пытаться навести порядок за сутки. В итоге уставший и замученный человек бросает попытки, разочаровывается в себе и лишается последних остатков энергии. Даже простые действия наполняют нас. Поменяйте постельное белье, протрите книги от пыли, сложите вещи в шкаф. Беспорядок сильно влияет на наше психическое состояние. Он всегда связан с более высоким уровнем стресса, чем упорядоченность. Часто беспорядок — симптом депрессии, тревожного расстройства или выгорания. И это важно иметь в виду. В любом случае, он говорит о том, что в вашей жизни нарушен баланс между деятельностью и отдыхом. Ваше пространство — это ваша ответственность. Да, многие думают, вот когда появится много денег на ремонт, на поиск помощников по дому, на найм специалистов по клинингу, тогда все будет хорошо. Вот тогда и заживем. Это иллюзия и убегание от личной ответственности. Не будет, если вы сами отмахиваетесь от этого. Тратьте ежедневно полчаса-час на уборку пространства вокруг себя. Пропишите для себя и членов семьи обязательные правила вашего дома. Например, что нельзя оставлять грязную посуду в раковине на ночь. И кто за что несет ответственность. Тяжело, когда на женщину ложится вся тяжесть быта. Увы, так часто принято в наших семьях. Здесь присутствует еще один неприятный аспект — инвалидизация остальных. Я сама. Он не так сделает, дети долго провозятся. Это неверная позиция. Дом — общее пространство. И обязанности должны быть у всех. Соразмерно с возрастом и уровнем загруженности, но тем не менее. Заправить утром постель, погулять с собакой, развесить после стирки белье — на все это не нужно много времени. А вот вовлеченность в общие процессы и общность семьи важны. Упражнение 58. Соберитесь на семейный совет, все, и взрослые, и дети. Обговорите. Обсудите и распределите между собой все обязанности. Пропишите их в так называемом семейном уставе. История клиента. Полина приехала из Саратова в Петербург. Она довольно быстро нашла работу и сняла квартиру. В Саратове девушка жила с родителями и младшими сестрами в небольшой квартире, в которой постоянно было шумно и суетно. У всех были обязанности, к ним часто приходили гости, места не хватало. Полина мечтала о личном уголке, и теперь у нее имелась целая квартира. Но со временем Полина осознала, что чувствует себя как на вокзале. Это чужой дом, а своего так и не появилось. За год она даже не все вещи разобрала, как будто сидела на чемоданах и ждала переезда. Вместо того, чтобы давать поддержку и силу, дом вытягивал из нее энергию. Только приняв, что ее новая квартира — это настоящий ее дом на несколько следующих лет, Полина расслабилась и стала обустраивать жилище. Она разобрала все старые вещи и наполнила дом новыми. Добавила книги и цветы, поменяла шторы, купила проигрыватель для пластинок, о котором мечтала в детстве, стала печь пироги и звать в гости коллег. Квартира стала местом, где она могла расслабиться и отдохнуть.